Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Шаббат шалом всем. И пусть Бог благословит это время. Сегодня темой проповеди будет, наверное, пусть каждый для себя выберет сам название. Я предложу несколько названий, потому что у нас будет такой, семейный разговор. То есть я хочу просто поговорить о важных вещах, и пусть никто не воспринимает эту проповедь как какой-то намек или, какую-то попытку что-то сказать между строк. Многие из вас меня знают, если я собираюсь что-то сказать, я говорю так, чтобы меня поняли сразу. Потом могу объяснить, если человек хочет, но не имею привычки говорить намеками. Поэтому сама по себе тема, на мой взгляд, она с одной стороны очень понятна и простая, с другой стороны она помогает человеку построить себя внутри для Бога так, чтобы до конца дойти свой путь. И, на мой взгляд, это очень такие фундаментальные вопросы. Наше решение и ответственность, связанная с этим решением, это одно название. Второе название – не смотри назад. А третье название – не оглядывайся. Все, когда мы говорим «не оглядывайся», кому мы вспоминаем в первую очередь? Жену Лота. Вот я промолчу про жену Лота, но вы помните так где-то себе, держите про нее информацию. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 9 глава. Сегодня будет два отрывка из Евангелия от Луки. И, возможно, некоторые места в дополнение. Но пока 9 главу давайте мы откроем от Луки. И я зачитаю с 57 стиха по 62-й. 62 стих – это центральный. Вот на нем будет базироваться, в принципе, моя проповедь. Но обязательно нам нужна дополнительная информация, потому что невозможно взять 62 стих и рассмотреть его в отрыве от контекста. Это было бы неправильно, на мой взгляд. 9 глава Евангелия от Луки с 57 стиха. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел“. Иешуа сказал ему: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову“. А другому сказал: „Следуй за мною“. Тот сказал: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“. Но Иешуа сказал ему: „Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие“. Еще другой сказал: „Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“. Но Иешуа сказал ему: „Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия“. Амен. Второй отрывок, который я буду читать, он затрагивает те же категории, то есть родственные связи и вещи, которые выглядят на фоне пятой заповеди категориями с такой серьезной мотивацией. Но, конечно, я дам комментарий короткий, потому что, в принципе, все знают эту тему. Идея заключается в том, что когда мы приходим к Богу, когда мы приходим к Иешуа, вообще для человека сама фраза «прийти к Богу» или «обратиться к Богу», хотим мы этого или нет, для нас, для всех, Бог, Творец, Создатель, Бурей Олам, является некой абстракцией, которую мы практически не понимаем, не вмещаем и не можем как-то с чем-то даже ассоциировать. Единственное, что нам помогает сосредоточиться на природе Бога, на Его отношении к человеку, это тот период, когда в Его Сыне, который пришел на землю, Слово, когда стало плотью, стали реализовываться желание Бога в отношении человеческого рода. И вот здесь мы можем чему-то научиться, потому что был тот, внутри которого обитала вся полнота Божества телесно, и он прожил тот же земной путь, который живем и мы, давая нам пример. Поэтому, когда мы встречаемся с Богом или встречаемся с Иешуа, когда мы соприкасаемся своим внутренним человеком с Духом Божьим, с Духом Святым, когда мы вдруг начинаем чувствовать то, что раньше было нам недоступно, первая наша реакция такая же, как в 57 стихе. «Господи, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел». Нам кажется в этот момент, что мы готовы на подвиги, мы готовы на посвящение, мы готовы отдать все, что у нас есть, лишь бы только быть вместе с Создателем, вместе с Богом, с Его Сыном. Но по прошествии какого-то времени начинает остывать внутри нас вот это желание. Вот об этом я хочу говорить. Хочу говорить о том, как сохранить это состояние до конца. Говорю это в первую очередь для себя. Писание говорит, тот, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Писание предупреждает нас не надмеваться годами нашей веры, не надмеваться служением, которое мы сможем нести. И это то, что нам позволил Бог, это по милости Его. Ведь дары от Него, правда? Реализация от Него. Нам нечем вообще надмеваться. Но иногда происходит, что некоторые люди теряют вот эту мотивацию, теряют вот эту близость с Ним по причине гордыни. Им кажется, что это они достигли чего-то и такие способны. Другая сторона этой медали или вторая обочина на этом пути, на дороге. Когда человек думает, я уже свое отработал, я уже все сделал, дайте уже мне отдохнуть и так далее. Но вопрос в том, что без послания, допустим, Рабби Шауля говорят, не вы меня нашли, не вы меня избрали, я вас избрал. К римлянам написано, что даже наши желания, которые у нас возникают, это Бог в нас делает, чтобы мы что-то сделали для Него. То есть мы не определяем для себя, не тогда, когда нас призовет Господь. Мы говорим так, Господь, еще 2 года, 4 месяца, 2 недели, 6 дней, и 18 часов, и 28 минут я живу для себя. А потом уже будет этот момент. Он определяет, когда. Он приходит в нашу жизнь, когда у нас, у некоторых, у многих из нас, еще мозг затуманен был химическими веществами, которые еще не выветрились. А он приходит и говорит, и ты его слышишь. Ты воспринимаешь это слово, и ты понимаешь, Господи, надо очиститься быстро от этого всего, чтобы уже идти за Тобой. И мы не можем определить, когда нам сойти с дистанции. Господь это решит. Он определяет все для нас. И как много людей говорят это вслух, Господи, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел. А потом проходит совсем мало времени. По сравнению с вечностью, это вообще ерунда. 10-15 лет, или 8, или 20, это не имеет значения. И человек начинает объяснять, в первую очередь себе, когда он хорошо усвоил материал, образно говоря, перед зеркалом, он начинает уже объяснять другим, в чем причина. Почему? 62 стих говорит, человек, который положил свою руку на плуг, он не смотрит назад. Почему? Пахать не сможешь. Кому-то мешает еще коммунистическая программа, некоторым. Ты человеку говоришь, он, вот я там коммунист. Я какой коммунист? Уже ничего нет давно. Страны даже нет. Вообще ничего нет. У некоторых только флаг сохранился, который надо в музей отнести. Кто-то пытается как бы держаться за прошлый опыт жизни. Кто-то, отдаляясь от Господа, пытается себе объяснить, как много он сделал там, когда-то, забывая о том, что если это положить на весы, а на вторую чашу положить то, что для тебя сделал Иешуа, это даже мизером не назовешь. Потому что, как я уже сказал, это не ты сделал, а через тебя сделал Господь. А? Будет ли пила хвалиться, что она такая великая, потому что в руке мастера находится? Мы все инструменты в его руке, так или нет? И для нас благословение, благодать. Я готов быть старой стамеской в руке плотника, понимаете? Пусть ее затачивают, шлифуют. Но важно, чтобы эта стамеска была из хорошей каленой стали. Мы когда несколько лет назад, вот я ездил, мы покупали для Шуламит скрипку, нам дали человека, мы поехали в Хайфу, он сам делает эти скрипки, то есть он мастер, он их ремонтирует, к нему привозят очень дорогие скрипки на профилактику даже. И он мне показал там стамеска у него. Это, говорит, мне досталось там от моего учителя, а ему там от того там. Ну, видно по стали, по цвету, потому что я по образованию вообще металлист. Сталь, она видна как бы. И он ей очень дорожит. Он говорит, ее почти точить не надо. То есть заправил ее, и там они режут довольно твердые породы дерева. Оказывается, такой инструмент может не одно поколение даже служить. Понимаете? И суть в том, чтобы мы стали вот таким инструментом. Но мы хорошо понимаем, что для того, чтобы достигнуть определенной твердости металла, придать ему особую структуру, да, его подвергают очень серьезным испытаниям. Его бьют молотком очень долго, нагревают до малинового цвета, опять бьют молотком, опять охлаждают, опять нагревают. Для чего все это делается? Как металлист металлистом я вам скажу. Для того, чтобы изменить внутреннюю структуру металла, кристаллическая решетка должна стать другой. И тогда это уже не заготовка, это уже инструмент. Но его надо еще довести до правильного состояния. Вы можете взять любой другой пример, вы можете взять, не знаю, алмаз. Это просто минерал. Да? И есть разница между алмазом и бриллиантом в оправе. Правда? Что дороже, что ценнее. Хотя природа одна и та же, правда? И когда Господь нас находит, вот каждого из нас по одному выкапывает из земли. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Кому-то он такую огранку хочет дать, а кому-то такую огранку он хочет дать. Очень часто мы не хотим, чтобы нас точили, шлифовали и обрабатывали. Ну и так хорошо, и так нормально. Да, но надо, чтобы лучи света, попадая в тебя, отражали ту глубину света, которую сотворил Создатель, потому что вот этот свет, который как бы прозрачный, он состоит из 7 разных цветов. Кто не знает это, поднимите честно руку. Отлично, я тогда расскажу вам. Если вы возьмете призму, Это называется эффект, этот называется интерференция света. Если вы возьмете прямоугольную призму, пирамидку, и пропустите через нее луч света, вот обычного, а делается это, берется черное полотно с маленькой дырочкой, чтобы четко было вот... На выходе из призмы он разложится на 7 различных цветов. Первый цвет красный, второй цвет оранжевый, потом желтый, потом зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Это цвета радуги. Когда вы видите радугу, это обычный самый свет в каждой капельке дождя. Это даже не дождь, это взвешенные частицы воды, которые сами по себе являются призмой маленькой. Они раскладывают, и всегда радуга видна на фоне темной тучи или темного неба, а солнце находится у вас за спиной. Вот только так можно видеть радугу. Это интерференция света. Так вот, это может быть просто свет, а может быть, ну, величайшее зрелище, так скажем. Потому что это действительно красиво. Иногда радуга даже бывает двойная. Особенно красиво, когда она от земли до земли, вот полный кешет такой. Но в бриллианте точно так же преломляется свет, отражаясь много раз от каждой грани. И поэтому камень, его еще самоцветы называют, да? Потому что обычный самый луч света, попав в этот бриллиант, много раз отражаясь разными цветами радуги, одновременно как бы сияет. Поэтому красиво. Дорогая душа, Господь хочет, чтобы ты стал таким бриллиантом. То, что ты алмаз, это тоже хорошо. Есть над чем работать теперь. Еще открою вам один секрет. Уголь, которым топят печи, и алмаз имеют одинаковую кристаллическую решетку. Алмаз это тоже, да, углерод. Представляете, разница какая-то? А уголь тоже, он же разный бывает по качеству. Чем он плотнее, тем он выше. Но когда давление еще больше, этот уголь превращается в алмаз. И если алмаз нагреть, он станет углем. Поэтому нельзя, чтобы высокая температура. Он испортится просто. Потеряет свои качества. Это все как бы, ну, интересные, на мой взгляд, примеры из нашей обычной жизни, которые помогут нам понять эту тему. Когда мы говорим: «Господи, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел», если Ты когда-то говорил эти слова, вспомни об этом, как написано в Откровении, покайся, вспомни первую любовь. Потому что нас побуждает именно любовь сказать эти слова. Нам весь мир кажется таким маленьким. А Господь такой важный сейчас для меня. Но проходит немножко времени, и мы забываем. Так я просто хочу напомнить, что держаться нам нужно за эти вещи. Когда человек это произносит вслух, он принимает решение. И любое решение, которое мы принимаем, извините, любое решение, которое мы принимаем, оно подразумевает ответственность, которую мы принимаем на себя, озвучивая то или иное решение. Например, я собрался жениться. Ну, допустим. Я правда, я собрался жениться 30 лет назад. У нас в августе вот уже на нашем еврейском носу 30-летие нашей супружеской жизни. Значит, это что означает? Что я, как мужчина, беру на себя ответственность, да? Создав семью, и я теперь должен выполнять какие-то функции, я беру на себя обязательства. Это не просто, знаете, женился и живешь дальше, как хочешь. То же самое, когда мы вступаем в завет с Богом. Это то же самое. Мы берем на себя определенные обязательства. Я просто хочу напомнить нам всем, что мы это сделали. Каждый, кто в завете с Богом, Он это сказал: я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Когда мы сделали погружение. Иешуа говорит: послушай, друг, у лисиц есть норы, у птиц есть гнезда. Ты вообще понимаешь, какой шаг ты хочешь сделать? У тебя теперь не будет ничего. Когда он говорит, тот человек, да, другому он сказал: следуй за мной. Он говорит: можно я пойду сначала похороню отца? Наиболее, как бы, такое хорошее толкование, которое я разделяю, воспринимаю. Молодой человек имел в виду, что он хочет полностью исполнить пятую заповедь по отношению к своему пожилому отцу. То есть прожить с ним остаток жизни, похоронить его, а потом уже пойти и что-то сделать. Иначе кто же о нем позаботится, если я сейчас пойду за тобой? Это не имеется в виду, что прямо в тот же день были похороны, и надо было пойти. Потому что дальше в Евангелиях мы видим эти примеры. Когда шла похоронная процессия, Иешуа тоже присоединился к ней. И, коснувшись рукой человека, оживил его. Помните, да? Вообще, на самом деле, буквально вот на днях я читал Пиркей Авот, заповедь похоронить человека, она настолько большая в иудаизме, что, понятно, речь тут идет не о том, что он ему говорит, что нельзя пойти на похороны сейчас. Речь идет о более длительном промежутке времени. Коротко, чтобы понятно было, если некому хоронить человека, его должен похоронить первый еврей, который об этом услышал. На него ложится эта ответственность. Если у этого еврея, который только что об этом услышал, вот сейчас надо сделать обрезание сыну, например. Это только сегодня можно сделать. Или он идет в Иерусалим принести пасхальную жертву, допустим. Он должен это отложить и пойти похоронить человека. Это выше. Ну, как бы это важнее. Понятно? То есть настолько серьезный подход вот, и уважение к этим вещам. Поэтому, когда молодой человек говорит: позволь мне прежде пойти, это что, он пришел сюда слушать проповедь, а у него сейчас папа там мертвый в доме лежит? Нет, он имеет в виду, что позволь мне прежде пойти, то есть вернуться домой, похоронить отца, вступить в наследство, в какие-то права, а тогда уже я пойду за тобой и буду служить. Другой, он ему говорит: предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Это не значит, что он проявляет неуважение. Это значит, что Иешуа разделяет категории этого мира от категории будущего мира. И все, что касается этого мира, это все равно будет сделано так или иначе. В Израиле такого нету. Ну, как бы, Писание, конечно, показывает нам примеры. Иногда были эти исключения. Но вспомните Давида, который пошел и похоронил тела, да, людей до заката солнца. То есть, и они с боями как бы это все сделали, чтобы не осквернилась земля вот этим трупом. Его надо было предать к земле. Саул, да, сыновья, это как бы само собой разумеющиеся моменты. И, в принципе, как могут мертвые погребать мертвецов? Только если мы открываем послание, мы уже тогда начинаем понимать, и вы мертвые по преступлениям вашим. Но все это на самом деле написано было и в Танахе, только немножко другим языком. Поэтому материальная часть жизни или земная часть жизни, она важна, но она не может быть важнее духовной или жизни, касающейся будущего века. И поэтому Иешуа говорит: человек, который положил руку на плуг и оглядывается назад, он неблагонадежный. Вы знаете, когда речь идет о том, чтобы кого-то взять на служение, поставить на служение, или чтобы человек мог войти вот в команду служителей. У нас есть, вот я открыто это озвучиваю, простые, правило для всех. В первую очередь для меня, для моей семьи. Мы посещаем все богослужения. Без исключения. Почему? Ну, а как служить людям, если не приходить? Это ж, ну... И с малого же надо начинать, правда? То есть, если человек не может ходить регулярно на собрания, вопрос, а как он будет служить, если он даже ходить регулярно не может? Человек думает, не, ну если мне доверят что-то, тогда я буду ходить. Но такого принципа я не вижу в Писании. В принципе, там написано «верному в малом дам больше». Там не написано, что дайте мне много, тогда узнайте, что я и в малом буду верен. И иногда люди могут обижаться, реагировать неадекватно или считать, что к ним как бы не очень такое вот хорошее отношение. Но посмотрите, что написано в 62 стихе. Человек, который кладет руку на плуг и оглядывается. Не то, что он пашет и смотрит все время назад. Он там время от времени поглядывает назад. Он неблагонадежен. То есть фактически с ним каши не сваришь. И здесь два пути развития. Либо человек становится действительно на путь посвящения и сам себя проверяет через постоянство. Может он быть посвященным или нет. Либо надо просто подождать и правильно оценить свои силы. Поэтому давайте мы второй текст посмотрим. Жена Лота, кстати, всего один раз обернулась назад. Сатан просил только один раз поклониться. 4 глава от Матфея. Помните Иешуа? Не надо много. Один раз. Это достаточно, чтобы стратить. 14 глава Евангелия от Луки. И все начинается с притчи о званом пире. То есть Иешуа как бы реагирует на фразу. Фраза довольно такого харизматичного характера. Такой очень позитивный... Позитивная реплика, вот я бы сказал. 15 стих. То есть Иешуа сначала с 12 стиха рассказывает, да, что когда делаешь обет, зови тех, кто не может тебе ответить тем же, в принципе. И услышав это, некто из возлежавших с ним говорит, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Фраза такая довольно духовная, правда? Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Торжественно, я бы сказал. А он ему отвечает притчей. Говорит, один человек сделал ужин большой. Многих позвал. Что такое позвал? То есть дал приглашение. Когда ты принимаешь приглашение, ты соглашаешься. Правильно? То есть ты обещаешь, что ты будешь. Так или нет? И когда надо было пойти, люди начали отказываться. Это очень похоже. Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Ну, пойдем пообедаем для начала. Ты понимаешь, я ж быков себе купил, надо пойти их попробовать. Что именно сейчас, пойди завтра, пойди. Нет, вот именно сейчас надо пойти попробовать этих быков. Вообще, представляете себе человека, который купил быков, не зная, что он покупает. Он уже все проверил давным-давно на самом деле. Это отговорка. Если же ты купил машину, и ты говоришь, тебя приглашают на пир, и ты говоришь, мне надо поехать попробовать эту машину. Ты когда покупал, не поехал на ней, мусахи не проверили тебе ее разве? И так далее. Вся эта притча, мы ее знаем хорошо, правда? И смысл ее. 25 стих. «С ним шло много народа, и он, обратившись к этим людям, говорит, «Если кто приходит ко мне и ненавидит отца и мать, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни, тот не может быть моим учеником». И никто не несет креста своего и не идет за мной, не может быть моим учеником. Здесь возникает как бы противоречие, касающееся пятой заповеди. Как это возненавидит отца и мать? Но это еще не конец фразы. Там еще жены, собственных детей. И можно было бы, в принципе, все это как бы подтянуть под то, что он призывает к неправильным вещам, но когда написано «и самой своей души, самой своей жизни», да? Это показывает нам, что здесь речь идет о выборе, который приходится делать любому человеку в своей жизни. Многие это знают, что когда мы хотим посвятить свою жизнь Богу или связать свою жизнь с Богом, первое, кто отказывается от нас или ставит нам ультиматум, или я, или Бог, это родители, жены и дети. Так или нет? Или я, или твой Бог. Многие это слышали. И тут речь не идет о том, что теперь мы перестанем помогать, дружить, общаться и так далее. Как правило, нас отвергают, но не мы, родственников. Но момент какой? Есть люди, которые как бы себе говорят, не, ну, как бы, ну как мне взять вот сейчас и выбор такой сделать? Все, что касается земной жизни, вот тут на земле, оно никогда не может сравниться по ценности с Царством Божьим. Я очень хорошо помню, как моя мама, которая вот сидит здесь, слава Богу, уже много лет, нам, вот с моей женой, она говорила нам, что мы фанатики, что мы вообще как бы совсем уже. Мы там вообще домой не появляемся. И она не могла никак понять, как это можно любить Бога больше, чем детей. Ну, представьте, еврейская мама, ей такое говорят, что Бога надо любить больше. Но со временем человек начал понимать, что на самом деле любить отца, любить свою мать, любить своих детей и любить ближнего можно только тогда, когда ты откажешься от своей жизни и от привилегий этого мира. Вот об этом Иешуа говорит. Тогда ты не просто дашь любовь сентиментальную или человеческую, она слишком маленькая. Ты дашь Божью любовь своим родителям или родители своим детям. И все, у кого сегодня есть родственники, еще не спасенные, я просто хочу сказать, что молитесь и просите у Бога мудрости, что сказать им, потому что вы лучше всех знаете. Вы больше всего времени с ними проводите. Так или нет? И мне когда-то Господь просто вот положил на сердце, и я понял, что сказать своей матери. Потому что в течение, я не помню, скольких лет, это был бой Руслана с головой. Вот у нас с мамой. Сражение. Мы не могли быть вместе больше, чем 40 минут. Это максимум. Обычно полчаса. 40 минут это уже был овертайм. И глядя на вот эту вот любовь к детям, да, я маме сказал, ты так сильно нас любишь, ты хочешь быть там, где и мы? Она плачет, говорит, конечно. Я говорю, тогда тебе надо верить в Бога, иначе мы будем в разных местах. Но это то, что написано в Писании. Но это то, что изменило. Это, знаете, как ключ, который вдруг открыл бронированную дверь. Такую тяжелую там. Такой толщины. Ключ надо был. Молитесь, чтобы Бог открыл вам ключ. К сердцу ваших близких. Внуков, детей, родителей. Не знаю кого. И без любви к ним не произойдет этого. То есть до тех пор, пока будет конфронтация, Дух Святой не будет говорить с вашим сердцем. Нужно пережить, испытать не один раз, волну за волной, любовь к этому близкому человеку, чтобы он не остался за пределами спасения. И тогда Бог скажет тебе, научит тебя, какое предложение сказать. И это будет именно что-то короткое. Это не будет, понимаете, что-то там, как теория какая-то. Это должно быть как ключ. Вставил и открыл, и все. Он или открывает, или нет. Или подходит, или нет. Поэтому Йешуа говорит, и при том самой своей жизни не возненавидит, он не может стать моим учеником. Речь идет о том, что для того, чтобы встать на путь служения, стать учеником его, нам нужно сделать очень серьезный выбор, решение, которое подразумевает под собой ответственность. Теперь, никто же никого не тянет за язык, правда? Тот человек сам сказал, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Эти люди тоже, почему? Это эмоциональный всплеск, это пик такой, на котором человек что-то чувствует, и он говорит, Господи, да я теперь это, да я теперь то. Я всегда говорю, класс. Но время покажет. Время покажет. То, что человек загорелся, как бенгальский огонь, это хорошо. Ну, а насколько хватит этого горения? Сколько топлива у тебя? Мы сами себе делаем скидки, мы сами себе определяем поблажки, а мы не имеем на это права, потому что не мы себя призвали, а нас Господь призвал, и Он нам определил, и Он нас снабдил ресурсами. Я имею в виду дары Святого Духа. И дальше три стиха, которые очень важны сейчас для нас. И эти три стиха я соединяю с 62 стихом. 28, 29 и 30. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для постройки этой башни?» Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не смог закончить, не мог окончить. Очень мощное послание, правда? Что это такое? Издержки. Тут что он сейчас? На стройплощадке находится Йешуа. Посмотрите, речь идет о Царстве Божьем, о званом пире, да? С ним идет множество народа, 25 стих. И он говорит, послушайте, все, кто хочет пойти за мной, или сказать мне, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Вы сядьте и посчитайте. Ты готов тратить на это время, здоровье, нервы, деньги, транспортные средства, жилплощадь? Готов ты на это все? Потратить. Посчитай издержки. Здесь не идет речь о прибыли, понимаете, которые призывают горлопаны сегодня. Речь идет о том, что мы потратиться должны, чтобы служить Богу. Мы в земном должны себя где-то обрезать, ущемить. Карьеру, не знаю что еще. Удобство, зону комфорта. Время. Молодые продуктивные годы свои. Это издержки. Это потратить именно в это, а не куда-то еще. Это инвестиции, а не прибыли. Йешуа все время говорит о том, что мы должны инвестировать. А людям обещают дивиденды, если они за ним пойдут. И вот они за ним идут с шапкой. Понимаете? Как бедные, как нищие. Хотя ездят на больших машинах дорогих и что угодно, но ведут себя как попрошайки, как нищие. Мне нравится вот подход очень сильный в иудаизме, для чего нужно исполнять заповедь. Вот мы говорим, да, очень мощное это послание на самом деле. Заповедь, она выравнивает любые социальные слои. Понятно? Когда человек просто механически исполнит заповедь, ну понятно, речь не идет о просто каком-то, знаете, пунктике. Имеется в виду, он ее выполнит как положено. А? От А до Я. одинаково в этой заповеди будет и царь, и простолюдин. Они ее выполнят одинаково. Заповедь, она как бы нивелирует социальную разницу между людьми. В этом служение Создателю. Он одинаково от всех его принимает. Поэтому жертвы были поделены как бы по статусам людей. Для богатых это были быки, для среднего слоя – бараны, а для нищих – голуби. И точно так же, как бедному тяжело было найти там, 2 осария на то, чтобы купить пару голубей, точно так же, как бы богатому надо было в чем-то себя ущемить, чтобы 2 или там 3 быков принести в жертву, или 1. Исполнение заповеди, оно выравнивает социальную разницу. Поэтому, когда мы хотим посчитать издержки, речь не идет о том, кто больше дал. Второй вам пример. Помните Иешуа, когда стоял возле сокровищницы, и люди жертвовали деньги. Когда вдова положила 2 лепты, он сказал, она больше всех дала. Она исполнила заповедь о труме, трума. Понятно это, да? И если мерять как бы земными ценностями, так она вообще там копейки положила, ну мелочь какую-то, правда? Но там, на небе, в Царстве Божьем, она больше всех сделала, она больше всех дала. Почему? Она последняя отдала, это ее дневное пропитание. Понимаете, богатый отдал, там, не знаю, в 100, в 1000 раз больше. Для него это там как позавтракать с друзьями. А на завтрак все равно есть. А для этого человека она отдала все, теперь целый день постится она, голодная будет. Заповедь, она не просто выравнивает, она может поднять даже бедного человека выше, чем богатый. А нам сегодня пытаются говорить, что заповеди не нужны, и кто-то их там отменил. Обман чистой воды. Заповедь – это очень ценная вещь в нашем материальном физическом мире. И нигде вы не найдете в Новом Завете, чтобы Господь отменял заповеди. Это неправда. Небольшое это было отступление. Кто из вас, желая построить башню, речь идет о своем посвящении. Правильно? Когда человек хочет встать на служение Богу, почему я отдельно беседую, все служители, вот сейчас поднимите руку. Поднимайте. С каждым из вас я говорил, правильно? И говорил об этих условиях. И сегодня говорю. И буду говорить. А как проверить? Это все равно, что сейчас взять, допустим, загрузить Боинг 737 людьми, чемоданами. И там, ну кто хочет на Боинге полетать? Я, давай я. Ну давай, садись, он там не знает даже, где кнопки нажимать. Но главное, что он хочет. А люди? А ответственность? То же самое служение. Любое служение, даже маленькое, оно влияет на тех людей, которым ты служишь. Это ответственность перед этими людьми. Ты не имеешь права теперь. Не, ну а если я заболею? Будешь больной служить. Ты должен быть как 28 памфиловцев. У тебя нету другого варианта даже. Умирать в окопах будешь. И в этом твоя награда, в этом твое счастье. Не, ну хочется дома со стаканчиком чая в подстаканнике. Нет вопросов. Можешь дома быть с подстаканником. Прошлый шаббат я говорил, что люди хотят соединиться с Иешуа в небесном, но не хотят умирать с ним в земном. Понимаете? Это неправильное мышление. Человек хочет, чтобы у него все было, но при этом он не хочет ничего вкладывать, инвестировать. Решение и ответственность. Сядь прежде и вычисли издержки. Это не я говорю, это Писание говорит. Я сильно извиняюсь, что повторяю вслух, и звучит это из моих уст, но так говорит Господь. Сядь и посчитай. Ты сможешь? Да, смогу. Окей, давай проверим сейчас. Хотя бы там 2-3 года проверим. 2-3 года. А что ты только сейчас? Надо раньше было. Чего же время уходит зря? Нам все время как... Ну, что так долго ждать? Когда здесь мы говорим, человек понимает, что жизнь короткая и времени мало. Давай, давай. Но когда мы говорим как бы с обратной стороны, ему кажется, о, еще столько времени есть. Еще успею послужить. Если человек не сможет дойти до конца, написано, над ним смеяться будут. Но самое плохое, параллельно еще будет хулиться имя Господа. То есть смеяться будут не только над этим человеком. Будут говорить, да ну что вот это? Так я ровнее живу, чем он. Я, по крайней мере, там ничего не обещал, ничего не нарушал. И люди неверующие, как бы, для них это мотивация со знаком минус. Для них это как бы, они считают, что они правильнее, лучше живут, чем верующие. Послушай, душа, я не говорю, что не надо попробовать. Надо попробовать. И всем, кому тяжело сегодня, а я знаю, что у нас община сейчас проходит непростой период времени. Сегодня всех давит. Но мне, если всплыть сейчас чуть выше, у меня глаза повылазят на лоб, как у глубоководной рыбы. Мне уже нельзя вообще без этого давления, понимаете, жить. Поэтому давит всех, и больше всего меня. Мы стоим на пороге большого благословения, возлюбленные мои друзья. Это явный признак. Мы с вами изучали послание Иакова. Послушайте, если кто-то думает, что я никогда не гадал и не угадываю, я точно знаю, как работают духовные законы. Понимаете? Всегда перед благословением атаки и удары, и тебе кажется, что ну все уже. Почему я говорю, как 28 памфиломцев надо быть? Надо идти до конца. Умереть так умереть, Господь воскресит нас из мертвых. Не бойся убивающего тела и больше ничего не могущего сделать. Бойся того, кто и душу, и тело может вернуть в гиену огненную. И всем тяжело. И я еще раз повторяю, никто не обещал, что будет легко. У людей неправильное восприятие вообще духовных ценностей и хождения в Боге. Кто-то навязывает людям, что вера в Бога – это должно быть все легко, просто, ну, как выход на пикник или выезд на пляж. Весело так, задорно все. На самом деле нет. Посмотрите на нашего Спасителя. И 6 глава к Римлянам говорит, что вот в этом надо с Ним соединиться. Прилепиться. Лейдабек. Прошлый шаббат мы говорили об этом, да? Что прилепление, двикут, это категории, взятые тоже из классического иудаизма. Прилепиться к праведнику великому. Держаться надо. И будет тяжело, и кидать будет, и где-то придавит обязательно, и ударит. И сдерешь где-то ты ссадины и кожу. Но держаться надо за него. Все заживет. И станешь ты теперь проверенным, настоящим, а не лабораторным экземпляром. Любое изделие, которое делает человек, его проверяют, так или нет, испытывают. Почему же мы думаем, что мы пойдем в служение без проверок, без испытания, просто потому что у нас хорошие отношения, они и будут хорошими, они должны быть хорошими. Но погрузить человека, не предупредив его ни о чем, это нечестно в служении. Любое служение сопряжено с трудностями, с конфликтами, со стрессами. Любое служение. Понимаете? Надо готовиться к этому, стать миротворцем, Поэтому и в домах, почему написано, мы с вами вот-вот уже начнем на Бет-Мидраше изучать первое послание Тимофею. Тот, кто хочет стать служителем, он доброго желает, это хорошо все, но он должен быть в соответствии с определенными пунктами. И в первую очередь, его территория, дом, там он должен себя зарекомендовать. Ну, проверить на маленькой территории сначала надо, потом уже расширить можно. То есть эти все принципы в Библии есть. Еще раз я хочу сказать, возлюбленная община моя, я это все говорю для того, чтобы мы понимали, как мы будем совершать служение и как мы его совершаем. Чтобы ни у кого не возникало иллюзий, что будет легко. Не будет легко. Но чувство удовлетворения будет тогда, когда мы по-настоящему будем себя посвящать. Когда по-настоящему будем издерживать себя, как тут написано, на строительство этой башни. Мы все живые камни в этом строении. Когда мы будем доверять домостроителю, а это будет человек, который скажет, вот сейчас это надо, или то, пойти и сделать, надо пойти и сделать. Ну, представьте, идет строительство башни, ну, вот стройка, да? Привезли бетон. И ты говоришь там, давай ведем тебе сейчас этот бетон, надо залить его, опалубка готова, все готово. Да я тут делом занят, я тут строгаю что-то или сверлю. Строгать и сверлить можно потом. Бетон, если не залить, он застынет, его выбросить надо. Так или нет? Есть очень много примеров. И что интересно, вот мы недавно же изучали, да, 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Посмотрите, как написано. Первая Фессалоникийцам, 4 глава, 8 стих. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Аминь. Хотим мы этого или нет, труд Божий осуществляется через людей на этой земле. И весь вопрос состоит в том, насколько мы доверяем авторитету того или иного служителя. Насколько мы разделяем видение, понимание, направление и другие вот категории. И, естественно, тот, кто уже построил одну, две, три башни, он уже знает, как начать, как, где перерыв сделать, где кофе попить, так или нет? Нужно просто двигаться, и мы построим быстрее. Поэтому многие кладут основания, но не могут закончить свое строительство, к сожалению. Сегодня я обращаюсь к каждому человеку, который слышит это слово и хочет что-то изменить в своей жизни. Пока мы живем на земле, все можно изменить. И даже если у кого-то что-то не получилось, этот опыт тоже можно использовать и применить его. Потому что отрицательный результат – это тоже результат, который можно использовать. Не нужно списывать себя. У каждого из нас есть огромный потенциал. И только вместе, и только в общине мы его раскроем. Потому что община – это то, что придумал Создатель. Община – это то, что придумал Бог. Для чего? Чтобы мы внутри этой общины реализовались. Мы это тоже уже изучали. К Ефесянам. Дары даны и все остальное для созидания. Правда? Созидание. И тут про башню пишется. Но не о физическом здании. Хотя, если Бог позволит, и физическое здание построим. Поэтому пускай никто не позволяет себе думать или мыслить, что можно что-то бросить, что-то оставить. Или там как-то. Руку положил на плуг, все, смотри только вперед. Будем двигаться вместе, помогая друг другу и поддерживая друг друга. Для этого есть у нас и выходные, и отпуск, и свободное какое-то время. Но я думаю, когда мы придем в Небесное Царство, у каждого из нас будет сожаление о том, что мы могли сделать больше, но не сделали. Могли где-то что-то, ну, немножко потерпеть, но сделать вот этот шаг для Бога, а не сделали. Поэтому пусть эта проповедь просто поможет нам мобилизовать свои силы, поможет нам осознать просто, где мы находимся и с каким сердцем надо служить Богу. Не с ропотом, а с благодарностью. Тяжело, слава Богу, вывезем, ничего страшного. Пусть Бог благословит нас. Амен. Небесный Отец, давайте встанем для молитвы. Небесный Отец, я искренне благодарю Тебя и славлю за то, что мы можем назидаться от Слова Твоего. Благослови, пожалуйста, нас, благослови нашу общину, укрепи ее в Духе Святом и благослови обильно всеми благословениями, небесными и земными. Пусть воля Твоя, она совершается через эту общину на этой земле. Благослови, Господь, чтобы мы всегда держались за Тебя. И мы благословляем Тебя, Бог богов, во имя Иешуа Мессии. Аминь.